Охота на ведьму. «Я думаю, у них любовный треугольник». «У кого?» — вяло поинтересовалась Соня и подняла на меня пустые от недосыпа глаза. Мы сидели в столовой. С завтраком уже закончили и заторможенно допивали жидкий остывший чай. О картах и призраках не говорили. Ясно же, что ничего путного у нас не получается. Но произнести это вслух все равно, что позорно капитулировать. «Смотри», — сказала я и ткнула пальцем. «Куда?» — опять не поняла Соня. «На него!» У раздатки стоял Павел Зигмунтович и нагло строил глазки молодой буфетчице. Молодой по сравнению с ним. А если объективно, это была шарообразная тетенька постарше моих родителей. Вообще не симпатичная. Но мы понимали, что Павел Зигмунтович не так прост. Чирикает там в надежде на особое отношение и дополнительные порции десертов. И это при том, что Соня сегодня отдала ему свой бутерброд с сыром. Сама. Потому что до сих пор мучилась угрызениями совести из-за необдуманного проклятия. «А, Павел Зигмунтович!» Наконец-то до Сони дошло, о ком я говорю. «Гусарит. И что?» «Теперь посмотри туда». Я ткнула пальцем в другую сторону, показывая на столик Розы Жановны. «И туда». Мой палец метнулся в бок к столику Любочки. И Любочка, и Роза Жановна сидели с угрюмыми лицами и неотрывно следили за Павлом Зигмунтовичем. Один в один две кошки перед клеткой с попугайчиком. «Ревнуют», — пояснила я для особо одаренных. «Да ну», — фыркнула Соня. «Может, он за них тоже договаривается, чтобы всем порции побольше. Вот они и напряглись, переживают за успех операции. Не глупи, 100% любовный треугольник». «Любовь? У стариков?» — воскликнула Соня так, что пришлось на нее шикнуть. «А что, если пожилые, то не люди, что ли?» — возмутилась я. «Люди, конечно. Вот и я о том же. Тем более про Любочку мы точно знаем. Она сама вчера на Павла Зигмунтовича гадала». «А Роза Жановна?» — недоверчиво вскинула бровь Соня. «Она не какая-нибудь легкомысленная Любочка. Она может Йетти в поле загонять. Голыми руками». И тогда я рассказала Соне про тот случай с проклятием. Как Роза Жановна стояла на улице и смотрела на Павла Зигмунтовича через панорамное окно. Такими глазами смотрела, такими, будто он ее предал. И что, возможно, это именно она его тогда прокляла, и он упал. «Правда?» — обрадовалась Соня. «Слава Богу, а то я себя обвиняла. Прямо невыносимо от этого проклятия становилась. Как хорошо, что это не я». Она помолчала и недобро прищурилась. «А почему ты мне сразу не сказала?» «Забыла. Мне даже врать не пришлось. Столько всего навалилось, гадания, призраки. Не до того было». Соня кивнула и задумалась. Я тоже задумалась. Не знаю, о чем Соня, а я о любви. О том, какая она бывает разная. Вот есть, например, Ромео и Джульетта. Они молодые, красивые. Любовь у них тоже красивая и трагичная. Про них все знают, и всем их жалко. А вот есть Любочка, и у нее тоже любовь. И кажется, что ее любовь совсем некрасивая, потому что сама Любочка — полноватая тетка с крашенными кудряшками и запущенной сутулостью. Но ведь это неправильно. Любовь не должна зависеть от спины или там от плоскостопия, правда? Не должна быть у кого-то хуже, а у кого-то лучше. Любовь ведь как снег, белая, пушистая и на всех одинаково с неба падает. Зря мы вчера Любочку не поддержали. Могли бы и с пониманием отнестись. У Сони вон тоже какой-то Данил. Ее тоже надо поддержать. Только непонятно как. Или вот Роза Жановна. «Получается, Роза Жановна умеет проклинать?» пробормотала Соня. «Откуда? Откуда у нее такие способности?» Соня посмотрела на меня круглыми глазами, и мы обе уставились на Розу Жановну. Сегодня на голове у Розы Жановны был намотан переливчатый красно-оранжевый платок, из-под которого до плеч свисали серьги из крупных бусин. Помада цвета фуксия. От глаз к вискам жирные черные стрелки. Было в ней что-то цыганское, таинственное. Она сидела очень прямо и совсем не шевелилась, наблюдая за Павлом Зигмунтовичем. Только длинные цепкие пальцы двигались на столе, будто что-то мелкое перебирали. Она из хлеба лепит куклу Павла Зигмунтовича, чтобы приворотную магию на него навести, предположила я. «Или фигурку буфетчицы, чтобы заколоть ее потом вилкой», подхватила Соня. Во всяком случае, выглядит она как настоящая ведьма». «Ведьма!» — дед Валера говорил про ведьму. «С одной стороны, откуда ему знать? Но с другой, я же сама видела, как сработало проклятие. Мало того, я почувствовала, натурально почувствовала, как от Розы Жановны тогда темные потоки энергии исходили. Неужели правда она?» «Соня, мы должны убедиться». «Как?» «Пока не знаю, но придумаю». Соня посмотрела испуганно. С Розой Жановной она связываться не хотела, и это можно понять. «А если убедимся, то что?» «То попросим ее нас научить настоящей магии. У тебя же для этого Влад-вампир есть». «Есть, но это другое», — сказала я. «Магии лучше учиться очно, у специалиста. Настоящая ведьма умеет проводить обряды, вызывать духов. У нее связь с иным миром. Я пойду спрошу у Розы Жановны». «Стой!» — пискнула Соня и вцепилась в мой локоть. «Не ходи! Ты чего? А если она не ведьма? Обидится!» «И пусть!» — меня охватил азарт. «Скоро мы домой, она тоже домой!» «Не так уж и скоро!» «Без паники!» — важно сказала я, отцепляя по одному Сонины пальцы от своего рукава. «Я аккуратно, намеками. А ты сиди, наблюдай!» Роза Жановна уже собиралась уходить и потрошила салфетницу. Салфетки рассовывала по карманам. «Извините, можно задать вопрос?» — сказала я и тут же почувствовала, что ноги наливаются тяжестью. Роза Жановна зыркнула на меня, как древнее зло, которое неосторожно пробудили от спячки. «Вы умеете? Умеете?» Нужные слова склеились в комок и никак не хотели выпихиваться наружу. «Умеете что?» — раздраженно спросила Роза Жановна и бросила быстрый взгляд мне за спину. Где-то у раздачи Павел Зигмунтович вдруг стал звонко кашлять. «Что тебе нужно? Говори быстрее, я спешу». «Вы умеете гадать?» — нашлась я. Роза Жановна отрицательно покачала головой и поджала губы. «Меня глупости не интересуют. Это все вопросы? Или еще будут?» Она встала, отодвинув стул, и пошла прочь. Павла Зигмунтовича с его кашлем проигнорировала. Нет, в ней определенно есть что-то ведьмовское. Соня за нашим столиком почти сползла на пол, чтобы Роза Жановна ее не заметила. «Ведьма, я уверена», — сказала я. «Смотри, какая злобная! И платок! А под платком у нее родимые пятна или другие метки». «И что ты предлагаешь?» — кисло поинтересовалась Соня. «Проникнуть в ее логово, удостовериться. Она ведь одна живет без соседки. Странно, да?» И если она колдует, у нее в комнате будут вещи. Свечки, книги, чучело совы или змеи. Влад-вампир говорит, что у ведьмы должен быть фамильяр. Животное такое. Без него никуда. Соня хмыкнула. И я подумала, что да, с животным это перебор. В смысле, в нашем санатории. Тут животные запрещены, и спрятать не получится. Разве что паука какого-нибудь в баночке для анализов держать. Но с другой стороны... «Животное — это не главное, а главное я обязательно у Розы Жановны отыщу». Соня решительно не хотела вламываться в комнату к Розе Жановне, и мы договорились, что сначала просто последим за ней, а уже потом, чтобы убедиться окончательно, попробуем проникнуть. На худой конец можно что-то высмотреть в окне. В любом случае ведьма себя выдаст. У нас уже паранормальные способности открылись. Засечем, что она колдует. Придем и скажем: «Не отпирайтесь, мы в курсе, вашу тайну будем хранить как свою. Научите призывать духов». А она нам возьмет и покажет какой-нибудь крутой ритуал. Мы тогда еще мощнее станем. Салон свой откроем. Лис и София, потомственные ведьмы, дети Индиго, ментальные сестры-близнецы. Заживем. После завтрака Роза Жановна пошла на процедуры. Мы проследили за ней до кабинета физиотерапии. Между прочим, она так хлопнула дверью, что отвалился кусочек стены. Дальше Соня пошла мучиться с пиявками, а я решила, что обойдусь без хвойных ванночек. Не убьют же меня за пропуск. Нельзя терять ведьму из виду. Я сидела под дверью физиокабинета как бы в очереди и делала вид, что ужасно скучаю. А сама слушала, слушала. Сначала там кто-то бормотал. Потом булькало и шаркало. Наконец все затихло. А потом словно упал шкаф. Роза Жановна закричала, из кабинета выскочила медсестра и понеслась по коридору. Я быстро заглянула внутрь. Роза Жановна сидела на кушетке и тяжело дышала. Ноги у нее были голые, очень белые, и на правой огромное красное пятно в форме кактуса. Не успела я достать телефон, чтобы сфоткать, как вернулась медсестра, грубо оттерла меня от кабинета и закрыла дверь. Больше ничего интересного не происходило, поэтому я оделась и пошла к жилому корпусу. Вычислила окно Розы Жановны и целый час прыгала, пытаясь рассмотреть, что там внутри. Никаких ведьминых вещей не разглядела, запыхалась, шарф растрепала, устала. Нелегкое это дело — охотиться на ведьму. Утомительное и неблагодарное. После обеда нас позвали на репетицию концерта. Зал был открыт, в первых рядах сидели и шушукались пенсионеры. Мы сели подальше, стараясь слиться с интерьером. На сцену вышел торжественный Павел Зигмунтович в своих неформальных казаках, но при галстуке, синим в турецких огурцах. «Ну, здравствуйте! Мы собрались сегодня расширенным составом, чтобы обсудить программу. Для начала спрошу, кто готов выступить?» Несколько человек подняли руки. «Да, Люба, слушаю», – деловито сказал Павел Зигмунтович, наклоняясь вперед. «Фокусы? Какие фокусы? Карточные?» Соня заметно напряглась. «А, фокусы с переодеванием? Славно, славно. Записываю». Павел Зигмунтович достал из кармана джинсов засаленный блокнот и что-то накорябал в нем карандашом. «Что еще?» «Валерий, от вас две песни Высоцкого. Помню, зафиксировал». «Нинсанна, вы что молчите? Уверен, у вас особые таланты. Не скромничайте. Я слышал, как вы поете в душе. Это божественно». «Согласны?» «Отлично. Записываю». «Романс». «Нет, не тебя так пылко я люблю. Аккомпанемент будет». «Может, без нас обойдутся?» Понадеялась я. «Вон какая программа плотная». И сразу Павел Зигмунтович уставился на нас. Будто прожектором из темноты выхватил. Почуял, наверное. Битва экстрасенсов, а не санаторий. «Теперь, молодежь, мне сообщили, вы рветесь на сцену. Блистать!» Соня рвалась только к двери. Но больше мысленно. Потому что знала. Бежать все равно некуда. «Девочки будут читать стихи!» Громко сообщил кто-то. Мы оглянулись и увидели заведующую. Она плыла между креслами к сцене. Павел Зигмунтович неожиданно покраснел и замялся. «Какие стихи?» – спросил он. «Собственного сочинения?» «Упаси Господь!» – важно сказала заведующая. «Пушкина! Нашего великого русского классика!» Она извлекла из кармана распечатки и сунула нам в руки. «Соне досталось «Я вас любил», а мне «Бесы». Что за несправедливость? В 100 раз длиннее. Я столько не выучу, у меня память дырявая». «Давай поменяемся», — предложила я Соне. Та уперлась ни в какую, а еще подруга называется. Заведующая села в кресло в первом ряду и стала внимательно наблюдать за пенсионерами, которые раскочегарились и предлагали все новые и новые номера. Любочка подумала и отказалась от фокусов. Захотела поставить и отрепетировать бальный танец. Не хватало партнера. Она с надеждой посмотрела на Павла Зигмунтовича, но тот перепугался и сказал, что ему медведь на ухо наступил. На что Любочка ответила, что с медведем она как-нибудь разберется, а танец совсем несложный. Вальс с элементами польки. Подскоков всего 2. И тут встала Роза Жановна. И взяла слово. Уж взяла, так взяла. «Я, конечно, прошу прощения», сказала она таким тоном, которым велят уйти и не отсвечивать. «Но танцы – опасное в нашем возрасте занятие, чреватое травмами. И опять же, чему мы научим молодежь?» Роза Жановна махнула рукой в нашу сторону. И все тут же на нас уставились. Опять. Как будто смотреть больше не на что. «Они решат, что прижиматься друг к другу нормально», продолжила Роза Жановна. И мы с Соней невольно прижались друг к другу. От страха. «Программа должна быть поучительная, про любовь к родной земле и уважение к старшим. Непосредственные танцульки, не фокусы бессмысленные. Нужно содержание, опоры, нравственность». Роза Жановна воздела руки вверх, словно нравственность висела под потолком и собиралась свалиться прямо на нее. Павел Зигмунтович неистово кивал и строчил в блокноте. Заведующая улыбалась сытой улыбкой. Любочка поникла вся и что-то крутила в руках. наверное, заряженный камень. Против истинной ведьмы он был бессилен. «Нам нужна лекция о духовных истоках страны», сказала Роза Жановна, как бы чуть утомившись от всеобщей глупости. «Давайте позовем священника», выкрикнула Нинсанна с места. Роза Жановна испепелила ее взглядом. «Профессионала», поправила она. «Наверняка здесь лечится какой-нибудь философ». Заведующая отрицательно покачала головой. Роза Жановна разочарованно вздохнула и сказала. «Тогда Павел возьмет на себя эту задачу. Мы все наслышаны о его академических успехах. Опять же, талант, красноречие – все при нем». На Павле Зигмунтовиче лица не было. Он открывал и закрывал рот, бесполезно ища глазами поддержки среди сидящих. Но те уже настроились на лекцию. «Что ж», – выдохнул он, – «я могу, но такая ноша». «Мы в вас верим», – провозгласила довольная собой Роза Жановна. «Слушай, а она не просто так философа хотела позвать», – вдруг осенила меня. «В «Демонах твоих кошмаров» был выпуск про одну ведьму. Она вроде как умерла и в гробу лежала. А потом философа позвали, чтобы он ее упокоил. Он начал упокоивать, отовсюду нечисть поперла, и эта ведьма в гробу летала. И там все плохо кончилось». «При чем тут это?» Соня раздраженно потрясла распечаткой с Пушкиным. «У нас никто в гробу не летает». «Это пока», не сдавалась я. «Потому что философа нет. И гляди, как она священника испугалась. Я сегодня у нее на ноге ведьмину метку видела, такую здоровенную. И вот, вот, у Пушкина то же самое». Я ткнула пальцем в текст. «Колько их, куда их гонят, что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьму ли замуж выдают?» Концертная группа стала расходиться. Одиноко ковылял к выходу дед Валера. Любочка вцепилась в Павла Зигмунтовича и что-то ему говорила. Тот неохотно слушал и отворачивался. Роза Жановна торжествовала. Она снисходительно посмотрела на Любочку и вышла из зала. «За ней!» – скомандовала я. Соня вздохнула. На улице уже темнело, снег не падал, зато в небе проступила огромная и нездоровая луна. Роза Жановна шла по освещенной дорожке, а потом резко свернула в бок, к аллее, где мы недавно искали следы одинокого ботинка. «Смотри!» — разволновалась я. Мимо нас прошмыгнула откуда-то взявшаяся черная кошка. Соня чуть не заверещала, я успела закрыть ей рот, чтобы она не спугнула ведьму. Роза Жановна удаляется в лес. Нельзя ее упустить. Мы пригнулись и на полусогнутых побежали за Розой Жановной, стараясь не скрипеть ботинками по снегу. Поскальзывались, хватались друг за друга, пару раз чуть не упали. Зря торопились. Роза Жановна ушла недалеко. Кошка тоже. И другие кошки. Их там, чуть в стороне от аллеи под кустом, оказалось 2, 3, 4 штуки, если кошек можно считать в штуках. Роза Жановна присела, кошки столпились у ее коленок. Зашуршал пакетик или что-то такое. Мы с Соней затаились в сугробе, пытаясь расслышать бормотание Розы Жановны. Вдруг заговор какой-то, редкий и очень ценный. Но нет. «Ждали меня, да? Не замерзли? Вот тебе, а это тебе. А ты подожди, куда без очереди? Ешьте, мои дорогие. Мои вы пирожочки, мои вы деточки». «Ничего себе!» – изумилась Соня. «Прям воркует». Оказывается, суровая Роза Жановна способна на нежное дрожание голоса. Да еще с придыханиями. Даже неприятно стало. «Пошли отсюда», — сказала я. И мы бы спокойно ушли, если б не запиликал Сонин телефон. Как в плохом ужастике, честное слово. «Это бабушка, блин, вечно она не вовремя», — простонала Соня. «Выключи, быстро, выключи», — запаниковала я. «Не могу, палец замерз, бежим». Мы выскочили из укрытия и чуть не врезались в Розу Жановну. Она стояла перед нами глыбой, настоящим монументом. Неожиданно высокая, широкая и непоколебимая. Лицо у нее было тоже вроде каменного, с таким выражением, будто она готова нас сожрать, но медлит, потому что брезгует. «Здрасте!» — выдохнула я, точнее протолкнула через сжавшуюся гортань. «Сте!» — послышалось эхо со стороны Сони. «Добрый вечер!» — отчеканила Роза Жановна. Помолчали. Мы пристыженно, она подавляюще. Только телефон пиликал и пиликал. А потом и он замолчал. Стало совсем плохо. И совершенно понятно, что врать не имеет смысла. Розе Жановне все равно, зачем мы здесь. Важно другое. Она нам не простит, что мы увидели ее в минуту душевной слабости, умиляющейся котиком. Роза Жановна коротко кашлянула. Требовательно и как-то колюче. Надо было срочно что-то сказать. И я решила правду. «Роза Жановна, мы все про вас знаем и мечтаем у вас учиться», — скороговоркой выдала я. Уф, даже вспотела, так старалась. «Что?» — слегка растерялась Роза Жановна. «Учиться?» Похоже, я выбрала верную тактику. Она не превратила нас сразу в лягушек или в кошачий корм. «Да, пожалуйста, мы очень способные и старательные. У нас даже карты есть», — вклинилась Соня. «Карты? Зачем карты?» «Ну не совсем карты, неважно». Я легонько пихнула Соню в бок, чтобы не вмешивалась. «Главное, мы знаем, что вы самое лучшее. Нам ужасно повезло, что мы с вами оказались здесь, в одном санатории. Мы готовы на все». «Интересно», — протянула Роза Жановна, но вроде бы немного оттаяла. «А что, вы уже где-то занимались?» «Ну, не то чтобы», — начала мямлить я. «Самообразование в основном. Метод проб и ошибок. Ролики в интернете». «Ролики», — презрительно фыркнула Роза Жановна. «Я бы этот ваш интернет вообще запретила. Помойка. Только создает опасную иллюзию доступности знаний, а самих знаний — ноль. Практика. Живое слово наставника и непрерывная практика. Только так». «Да», — горячо поддержала я. «Поэтому мы и хотим учиться у вас», — опять влезла Соня. «Но у нас совсем мало времени», — продолжала сомневаться Роза Жановна. «Но мы хотя бы начнем и будем тренироваться днем и ночью. Мы послушные и усидчивые», — взмолилась я. Роза Жановна снова замолчала, но теперь не угнетающе, а задумчиво. Оглянулась на кошек, которые с урчанием что-то грызли, и царственно велела нам возвращаться в актовый зал, ждать ее там. Мы синхронно кивнули, как загипнотизированные, и пошли к главному корпусу на негнущихся ногах. Даже капли сомнения не возникло, даже опасений никаких, даже у вечно настроенной скептически Сони. Вот что значит истинная магическая сила. Свет в актовом зале не горел, и мы не стали включать. Увидит еще кто и прогонит. Нас всегда прогоняют, просто так, для порядка. Вроде мы постоянно мешаем. В общем, решили не рисковать и притаились на крайних сиденьях в первом ряду. По ногам тянуло сквозняком, кресла в зале то и дело поскрипывали, что-то шуршало за занавесом. Казалось, вокруг нас сгущаются и двигаются недобрые тени. Соня вцепилась в мою руку и сжимала все крепче. Наверное, будет синяк. Ну и ладно, это невысокая цена за приобщение к настоящей магии. Некоторые адепты пальцы режут и кровью платят. Я так тоже могу, но Соня вряд ли согласится после анализов и пиявок. Хоть бы Роза Жановна обошлась без этого. Роза Жановна? Похоже, она действительно сильная ведьма. Никого не боится и даже не маскируется. Как посмотрит, будто шилом кольнет. И голос громкий, уверенный, наверняка из-за привычки командовать потусторонними силами и читать заговоры. Влад-вампир говорил, что очень важно натренировать голос и дикцию, чтобы все звуки четко проговаривать. Даже скороговорку читать посоветовал. Я представила Влада-вампира в его бархатной мантии с горящим безумным взглядом, как он стоит в круге свечей, потрясает скрюченными пальцами и утробно рычит: «Не руби дрова на траве двора!» И сразу все демоны в обмороке. Представила и хихикнула. «Что?» — вскинулась Соня. «Ничего, пыльно тут, чихнуть хочется». «А мне в нашу комнату хочется и бабушке перезвонить», — захныкала Соня. «Она не придет, вот увидишь». Но Роза Жановна пришла. Сухо щелкнул выключатель у дверей, вспыхнули и ослепили нас потолочные лампы. А потом голос Розы Жановны воззвал: «Девочки, вы здесь?» Мы вскочили на ноги, то щурясь, то моргая. Захотелось вытянуться в струнку и по-солдатски отдать честь. Но вместо этого я сказала: «Да, мы готовы. «Тогда поднимайтесь на сцену», — велела Роза Жановна. «Живее! У меня нет времени на пустые разговоры». Мы запрыгнули на сцену, как две резвые антилопы. А там заметались, не зная, куда и как встать. Пару раз столкнулись плечами, поменялись местами, Соня оттоптала мне ногу. В конце концов успокоились и застыли примерно посередине сцены. Плечи назад, грудь вперед, живот втянут, подбородок поднят. Роза Жановна медленно приблизилась и скрестила руки на груди. Оглядела нас с уже знакомой брезгливостью. Сказала: «Читайте». «Что читать?» — не поняла я. «Стихи! Декламируйте, как умеете. Посмотрю на ваш уровень». «Уровень? Какой уровень? Уровень чего?» Пока я недоумевала, Соня громко вдохнула, оттопырила одну руку вверх и завыла дурным голосом. «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я! Привет тебе, привет! Хватит, хватит, достаточно!» — замахала руками Роза Жановна. «Вы так всех пациентов распугаете! Им потом никакие процедуры не помогут!» Соня обиженно засопела, но спорить не стала. Потом, уже в нашей комнате, она сообщила мне, что в прошлом году заняла первое место в районном конкурсе чтецов вообще-то в номинации «Великой Родины. Великие страдания» и второе место в областном турнире «Звонкие нотки поэзии». И никого при этом не распугала, наоборот, дипломы давали, руку жали и коробку конфет подарили. «Родные просторы» называются. А Роза Жановна – ведьма. Но не в том смысле, который нам нужен, а в другом. Карга она токсичная. Но это потом было, а пока Соня возмущалась молча. «Теперь ты», – уставилась на меня Роза Жановна. «Что ты? У меня с перебогу все стишки из головы вышибло. Даже про Таню с мячиком и бычком». Протянула я и вдруг разозлилась. «Вы меня извините, конечно, но зачем все это? Разве нам не нужно что-то с энергией делать? Артефакты там, биополя?» Взгляд Розы Жановны стал удивленным, непонимающим. «Ну, темное искусство постигать, чтобы вы поделились опытом. Научили нас вызывать неупокоенных». Я попыталась выразиться более внятно, но не получилось. Тогда я умоляюще посмотрела на Соню. «Вы же ведьма!» Не стала юлить Соня. «И мы тоже. Почти. Учите нас». «Что?» завопила Роза Жановна. «Кто я? Как вы смеете?» И как-то сразу стало ясно, что где-то мы свернули не туда. Ошиблись. Из долгой гневной тирады Розы Жановны мы поняли, что она филолог и заслуженный педагог. 25 лет стажа, 1000 золотомедальных учеников. Губернатор благодарственное письмо прислал, чуть ли не в Кремль награждать вызывали. А мы хамки. Ничтожество малограмотное. Эти, как их, хабалки. Обманули. Убедили, что хотим позаниматься художественной декламацией для концерта. А сами издеваемся. В общем, мало того, что Роза Жановна никакими тайными знаниями не поделится. Она теперь наш враг навсегда. Нужно ходить по коридорам и в душевую осторожнее, оглядываясь. А то мало ли что. Соня так расстроилась из-за неудачи с Розой Жановной, что даже припрятанное с ужина печенье есть не стала. Ну и правильно. Печенье якобы со вкусом топленого молока оказалось твердым, как глиняные таблички древних греков. Или у кого там таблички были? С письменами и непонятными рисунками. Я завернула печенье в салфетку, сунула в тумбочку и посмотрела на унылую Соню. «Что делать будем?» «Спать!» Отрезала Соня и повернулась лицом к стене. Давить на нее было бесполезно. Пусть отдохнет и успокоится. Тем более Соня перезвонила бабушке, и их разговор добавил ей разочарований. Заведующая наябедничала про ночные гадания и дымящие палки. Бабушка велела прекратить ее позорить и пригрозила, что уши Соне поотрывает. Любящие родственники, они такие. Мне мама тоже сообщение прислала с угрозами серьезно поговорить дома. Но я спокойна. Мама человек занятой, наверняка к моему возвращению забудет. Она постоянно забывает, особенно то, что не слишком приятно делать. Говорит, прости, замоталась. А вот Сонина бабушка на пенсии. Свободного времени полно, не замотается. Надо завтра стихи порепетировать по-взрослому, с полной отдачей, чтоб Соня потрясла заведующую глубиной чувств, и выдавила из пенсионеров слезы умиления силой искусства, чтобы позор бабушки переделать в гордость. Пока я представляла, какие мы с Соней молодцы, как стоим на сцене, скромно опустив глаза, зал ликует и аплодирует, а Роза Жановна извиняется за то, что назвала нас бездарными недоучками, видимо, уснула. Потому что Роза Жановна извинялась, а потом вдруг появился толстый дядька в свитере с оленями, замдиректора, поняла я. Открутил свою ногу с блестящим черным ботинком и дал ей. Роза Жановна погрозила нам этой ногой и сказала, что пришло время делать уроки, выделять деепричастный оборот запятыми. А я напрочь забыла, что такое деепричастный оборот и чем он отличается от причастного. И стояли мы уже не на сцене, а на крыше высоченного здания. Это не видно было, но я знала. И вокруг нас клубилась ледяная тьма. И невидимые люди уже не хлопали, а кричали и стонали вокруг. «Отвечай, отвечай, отвечай!» орала Роза Жановна голосом Влада-вампира и превращалась то в него, то в заведующую. «Не могу!» — крикнула я. Она замахнулась ногой и меня выбросила из сна. Я лежала на спине, вцепившись пальцами в простыню, и чувствовала, как сердце колотится в левом виске. С улицы в комнату краешком заглядывал фонарь, поэтому полной темноты не было. Потолок казался темно-серым и очень низким. В нереально густой тишине посапывала Соня. Я дышала часто и хрипло, и точно знала, больше не усну. Во всяком случае, если не попью воды и не схожу в туалет, чтобы окончательно прогнать кошмар. Только вставать не хотелось. Вдруг Роза Жановна там, в коридоре, сыплет нам под порог кладбищенскую землю и шепчет заковыристые древние слова, от которых нет спасения. Вдруг я зайду в туалет, а она выползет гигантским пауком из соседней кабинки, схватит за горло и выпьет из меня душу. Я не слишком представляю, что такое душа, но наверняка что-то драгоценное, если ею всегда расплачиваются силами зла. Или разорвет мне шею звериными клыками и... За дверью кто-то был. Я затаилась, задержала дыхание, чтобы лучше слышать. За дверью точно кто-то был. Шаркал слегка так, будто мягкими тапочками по линолеуму. Ближе, ближе. Остановился, шумно вздохнул, сердито зашептал. И снова зашаркал. «Соня, Соня, проснись!» Позвала я шепотом, но очень тихим, чтобы тот в коридоре не услышал. Та или то, существо, нечто. «Соня!» Ноль реакций. Чтобы разбудить Соню, нужно на весь санаторий голосить, а я даже слегка пискнуть не рискну. Я снова напрягла все свои основные чувства, постаралась подключить и добавочное, шестое, которое отвечает за связь с тонким миром. Чувства говорили, что вроде стихло. Оно ушло. А еще требовали пойти в этом лично убедиться. Ну нет, я не совсем дурочка. Я в курсе, как такое в кино происходит, когда глупые героини ходят посмотреть. На что там смотреть? И что я могу сделать, если столкнусь со злом? Ничего. Но с другой стороны, если хотя бы не выгляну из комнаты, до утра буду мучиться от неизвестности. Прислушиваться, надумывать всякое и бояться. Нет, не буду. Ясно же, что померещилось. Плохой сон навеял. Все в порядке. Тем более рядом пост дежурной медсестры, и она всех нас охраняет, если не спит в каморке с матрасами. А может быть, на нее напало это нечто, и там теперь в крови пол, стены, стол, настольная лампа и на обложке любовного романа алые брызги. А сама медсестра еще жива, только никто не торопится ее спасать. Я могла бы, но валяясь тут, накрывшись с головой одеялом, как трусиха последняя. Что же делать? Я решила все-таки разбудить Соню. Вдвоем не так страшно. Потянулась, чтобы дернуть ее за волосы или хорошенько толкнуть, как снова зашаркала. И новый звук появился. Шуршащий такой, глухой и протяжный. Приблизился, остановился. Прямо за нашей дверью остановился. И снова. Дальше по коридору. «Я должна посмотреть, должна узнать, что это такое, иначе меня натурально разорвет, это невозможно терпеть». Быстро-быстро, но тихо, босиком, на носочках, бегом-бегом. Какая у меня худая, бледная рука. Слабенькая, беззащитная. Тянется к дверной ручке. Не надо! Но ее уже не остановить. Дверь отворилась беззвучно, медленно. Сначала я увидела стену напротив, потом кусочек пола перед нашей комнатой, потом еще больше стены и пола, сестринский пост, пустынный, но совершенно обычный, без красных пятен и растерзанных медсестер. Я осмелела и шагнула из комнаты. Повернула голову в другую сторону и сильно прикусила губу, чтобы не завизжать. В тусклом свете редких лампочек по коридору шаркала тень. Медленно, чуть покачиваясь, в каком-то темном плаще или халате, сгорбленная, с растрепанными лохмами. Она удалялась. Она волочила по полу продолговатый черный мешок, вроде мусорного, в котором вполне могла бы поместиться девочка. Или медсестра. Или некрупная старушка. Тень исчезла за поворотом. Наступила мертвенная тишина, как будто уши в самолете заложила. Лампочки моргали и потрескивали. Или это я моргала, потому что глаз начал дергаться. Что делать? Где все люди? Утром здесь не протолкнуться, а ночью пусто. Жуткий длинный коридор с плотно запертыми дверями. Не было сил даже сделать шаг хоть в какую-нибудь сторону. Теперь я была уверена. Тень тащила в мешке человека. Эта ведьма выбралась из своей норы. Настоящая. Не Роза Жановна с ее глупыми шарфиками и фуксией, а мерзкая тварь, которая хочет одного – беспощадно уничтожать. Я взяла себя в руки, натурально. Обхватила крест-накрест живот. Бежать за ведьмой опасно. Если она с кем-то уже расправилась, я ей тьфу и растереть. Но и оставить так, как есть, нельзя. Здесь же люди кругом. Пожилые, хрупкие. Кто их защитит? А Соня? Ей жить и жить. От собственной смелости у меня перехватило дыхание. Прослежу. Сфотографирую. Спасу того, кто в мешке. Без помощников, чтобы никого не подставлять под удар. И пусть это тупо. Пусть как в ужастиках. Есть и другие фильмы. Хорошие. Где ведьм побеждают и ссылают обратно в ад, откуда они выбрались по ошибке. И сон. Он же не случайно мне приснился именно сейчас. Высшие силы послали знак. А я такая не хочу, за свою шкуру переживаю. Кто я буду после этого? Метнувшись в палату, я схватила куртку, телефон и пошла по коридору. Меня потряхивало от страха, но не только. Внутри бурлил бесшабашный пенистый восторг. Такой бывает, когда терять нечего. Бил в голову, но до ног не добирался. И они как раз боялись. Казалось, каждый шаг звенит, словно мне привязали к ногам железяки. За поворотом ведьмы не оказалось, а от мешка тянулся чуть заметный влажный след. Голова закружилась. Первый раз я была в такой ситуации. Даже когда упала с лестницы в школе, так не накрывала. А ведь чуть шею не свернула. Меня тогда сразу домой отослали и велели всем рассказывать, что упала не в школе, а в подъезде. И наорали дружно всем педколлективом, как будто я специально упала. Назло. Куда могла деться ведьма? Наверное, выбралась из корпуса. В холле на истоптанном ковре валялась одинокая бумажка, как оторванное крыло белого голубя. На крыльце кто-то топтался. Я услышала глухой удар и бормотание. Нечеловеческий голос бубнил. Глухо, низко. Если сейчас выскочу, прямо ведьме в лапы. Нет. Лучше переждать. Холл у нас – самое красивое место в корпусе, если не обращать внимания на ковер. Мебель новая, стильная, стены расписаны цветами. Чтобы вошел и как в райском саду. Я присела за диваном на случай, если ведьма вернется. Спряталась. Пахло кожей, чем-то химозным и масляным. А рядом с ножкой дивана… Нет, мне просто мерещится. Не может быть. Я потерла глаза до красных звезд. Рядом с ножкой дивана лежал он. Подклад. Я сразу поняла, что это не просто мусор. Грязный пух, перемотанный нитками. Размером с маленькую куколку и формы немного похож. Влад-вампир говорил, что ведьмы специализируются на подкладах, чтобы порчу наводить. На закрытие дорог, на безбрачие, на разрушение бизнеса. И, конечно, на смерть. Ведьма хочет кого-то погубить. Возможно, всех нас. Сразу. Подклад можно обезвредить, но нельзя брать голыми руками. Нужен специалист. От беспомощности я чуть не заревела в голос. Как же мало я знаю, а умею еще меньше. Ладно, пусть пока полежит. Потом подумаю, что можно сделать. На крыльце все стихло. Наверное, ведьма потащила свой мешок куда-то еще. Стараясь не скрипнуть тяжелой дверью, я выскользнула на улицу. Корявая тень двигалась прочь от корпуса по дорожке. Тяжелый мешок оставлял борозду. Как ее победить? Как хотя бы обезвредить на время? Я быстренько достала из кармана телефон и пролистала сообщение в канале вампира. Про приворот писал, про жертвоприношение богам тоже. А где про борьбу с ведьмами? Самого нужного никогда нет. Как в учебниках. Что угодно. От инфузорий до силы тока, а про жизнь ни полстрочки. Сами типа разбирайтесь, как хотите. Может, просто в полицию позвонить? А что я скажу? Алло, в санатории бродит ведьма, срочно выезжайте с собаками? Мне никто не поверит. Несправедливо. Неужели так трудно поверить человеку? Просто поверить. Пока я отвлекалась на телефон и непродуктивные мысли, ведьма дошаркала до неосвещенного участка дорожки и растворилась во тьме. Я обругала себя последними словами и бросилась за ней по сугробам, в тапочках. Куртку-то взяла, а нормально обуться ума не хватило. Да и некогда было. Теперь свалюсь с воспалением легких или, что похуже, отморожу пятки. Не чувствую ведь их уже. Все, надо поворачивать назад и... Ведьма появилась внезапно, когда я, как полоумный заяц, выскочила под фонарь. Она с мешком стояла возле мусорных контейнеров и слегка покачивалась. Прятаться было негде, и я прижалась к сугробу, надеясь, что ведьма не обернется. Она подняла мешок и сбросила в контейнер. Стук от его падения показался оглушительно громким. Я дернулась вперед, потом бросилась назад. Снег взвизгнул под ногой. Ведьма повернулась, уставилась на меня и вскрикнула. И я вскрикнула, и упала, и поползла. Она рванулась ко мне, схватила, впилась когтями в подмышки, потащила вверх. «Больно, как больно!» «Ты чего бродишь тут? У меня из-за тебя инфаркт! А у меня из-за вас!» Я пыталась отряхнуть снег с пижамных штанов и очень злилась. Санитарка тетя Гуля тоже очень злилась. «Завтра к заведующей пойду, чтоб тебя домой отправили. Ненормальная, подкрадывается, пугает». «Это вы пугаете. Что у вас в мешке, а? Золото и бриллианты». Мусорный контейнер спокойно стоял в сторонке. Мешок, торчавший из него, не шевелился. Хотя раньше, как мне казалось, в нем кто-то брыкался. Сознание потерял. Притих и наш разговор слушает. Я подошла к мешку. Он не был завязан, из него торчали бумажки, обертки, тряпки, пластиковые бутылки. «Мусор, что ли?» – опешила я. «Простой мусор?» «Простой мусор», – передразнила тетя Гуля. «Ну да, вам же все просто. Натащили мне, напихали, а предупреждать не надо. Конечно, Гуля сделает, у Гули вся ночь впереди, ей отдыхать не надо. А машина забирает завтра. Тащи, Гуля, успевай. Дежурная позаботилась, нарочно позвонила, напомнила. Благодетельница. Сама дрыхнет, а Гуля по морозу таскается». Дальше были такие слова, которые мне повторять запрещено. «Не говорите, заведующий, пожалуйста», — попросила я, когда она сделала паузу, чтобы перевести дыхание. «Мне проблемы не нужны». «Проблемы ей не нужны», — снова завелась тетя Гуля. «А бегать за мной и нервы трепать нормально, да? Развлечение такое?» Я промолчала. «Вообще, ведьмы очень хитрые». Влад-вампир предупреждал. Может, она и несла к контейнеру обычный мусор. А подклад тогда как объяснить? Притворяется обиженной, глаза мне отводит, чтобы я никому не рассказала. Кто след от ботинка с кабинки стер? Она. Последнюю зацепку уничтожила. Что-то скрывает. Надо подыграть ей, втереться в доверие. Опустив глаза, я шаркнула ножкой. «Простите, я случайно. У меня бессонница. От таблеток и душа Шарко. Хотела воздухом подышать. Смотрю, вы идете с мешком. Я боюсь одна. Вот и решила с вами пойти. Безопаснее. Собиралась помощь предложить, вам же тяжело, но не решилась». Тетя Гуля недоверчиво покачала головой и вдруг улыбнулась. Улыбка у нее была некрасивая, как трещина на лице, и зубы искусственные, но не белые или под золото, а будто железные, жуть. Мне захотелось скрыться в тумане, но я тоже улыбнулась. «Эх ты, бедняжка, скучно здесь со стариками», с жалостью сказала она, оглядела меня и внезапно перекосилась вся. «Ты почему в тапках? На морозе? Совсем дурная? Ноги запасные у тебя есть? А ну, быстро в корпус!» Схватила за руку, как в капкан поймала. Поволокла чуть ли не бегом. Зарычала. «Быстрее, шевелись давай!» Но не со зла, а с заботой. Я это понимала, но такая тоска внутри заскреблась, что хоть вой. Бывает иногда, что видишь себя, как в кино, со стороны. И вот я, такая маленькая, спотыкаюсь неизвестно где, волокусь неизвестно за кем, совсем одна, будто меня все оставили, и это навсегда. Снег и небо, и больше ничего. Вот и корпус, совсем рядом. Тетя Гуля втолкнула меня в тепло. Я разом как-то оттаяла и размякла, но быстро собралась. Под клад, под диваном. Фонит, разносит заразное смертоносное облако. Тетя Гуля поправила ногами ковер, нагнулась и сцапала подклад. «Вот неряхи!» — сказала она, как выплюнула. «Уже накидали!» Хоп! Вытянула из кармана пакетик, подклад в него сунула, завязала и снова в карман убрала. «Вы зачем это сделали?» — возмутилась я. «По инструкции!» — ответила она и закашлялась. «Пыльная в целлофан! У нас тут через одного аллергики, астматики. Приступа только не хватало!» «Доказательство уничтожила! Опять! Опять!» Или это и правда просто ерунда? Сейчас, когда мы с тетей Гулей стояли в холле, и она, бормоча, заглядывала под мебель, на ведьму совсем не была похожа. Волосы у нее уже с сединой, морщины, руки красные с мороза. И зачем ведьме собственный подклад убирать? Она же не знала, что я его засекла. «Ты давай, иди спи», — сказала она почти ласково. «И больше ночью не шатайся. У нас тут посторонних нет, но мало ли что. По режиму спать положено вам, деткам». «А вы заведующий?» «Шайтан с ней, не скажу. Иди уже, полуночница». Я поплелась в комнату. Соня свернулась в своей кровати, как медведь в берлоге. Уютно, тепле. А я долго не могла улечься. Неудобно, тревожно. Попыталась собрать мысли в кучу, но они упорно разбредались в разные стороны. Зловещий мешок, контейнеры, тетя Гуля с подкладом в пакетике. Дед Валера сказал про ведьму. «Что именно? Не помню». Сказал, «иди, пожалуйся этой ведьме». Или похоже. Он тайком курил тогда, нарушал режим или запрет. А кому я могла бы пожаловаться? Тетя Гуля могла? Или он совсем другое сказал? Не стариковский санаторий, а лабиринт какой-то. В том смысле, что запуталось все, усложнилось. Одни сомнения, никаких фактов. И я решила ничего не рассказывать Соне. Хватит с нее пока переживаний. Ей еще перед бабушкой реабилитироваться. Буду хранить тайну до конца дней. Внукам расскажу, когда буду лежать и просить у них стакан воды. С этим я уснула. Но уже утром рассказать все-таки пришлось. Не все, конечно, а про то, что ночью на улицу в одних тапках ходила. И наврать для чего? На меня после этого вранья как на слабоумную смотрели, но вроде поверили. Что ночью душно было, я полезла проветривать, уронила в окно телефон и побежала его в сугробах искать. А вот Соне, когда она сказала, что спала и ничего про это не знает, не поверили. Я бы, может, меньше врала, если бы кто-то реально ценил правду и дружбу. В общем, оставили меня в нашей комнате, не стали в изолятор переводить. А то медсестра утром всполошилась. Насморк, кашель, вирус, инфекция. Вызвала врача из лечебного корпуса. Устроила допрос с пристрастием. А я просто замерзла вчера. Полежу немного под одеялом, и все пройдет. Откуда тут вирус? Ну, серьезно. Скорее порча. Но и это вряд ли. Так весь день и проспала. Без кошмаров и вообще без снов. По ощущениям, проваливалась в мягкое, светлое, болталась там, как в невесомости. Иногда выплывала воды попить. Видела тетю Гулю пару раз. Она меня укрывала и тихонько говорила, что все будет хорошо. Улыбалась, но не страшно. А как мама, когда я болею. Приятно улыбалась. Кажется, еще заведующую видела, медсестру, Любочку и Соню. Соня потом сказала, что все они приходили. А Любочка принесла маленькие еловые ветки. Вон они стоят в стакане. Любочка хотела подарить мне апельсины, но их здесь негде взять. Был киоск, но закрылся на праздники. А хвоя содержит какие-то там фитонциды. Поэтому еловые ветки. И все мне желали поскорее выздоравливать. Даже незнакомые бабушки в столовой. Узнали откуда-то. И все медсестры из лечебного корпуса. А Павел Зигмунтович передал мне с обеда пирожок с капустой. Мой не захапал и свой собственный передал. Вот это я понимаю. Широкий жест. Соня все это вечером рассказывала, когда я уже почти выспалась. И ужасно приятно от ее слов становилось. Будто у меня день рождения или еще какой хороший праздник. Только торта со свечками не хватало. Ведь раньше я жила и думала, что никому до меня дела нет. А оказалось, что есть. Что люди вокруг хорошие и добрые. Так и обняла бы их всех. Только Роза Жановна ничего мне не передавала. Даже простой привет. Соня сказала. В столовой совсем на наш столик не смотрела, отворачивалась. И вид у нее теперь еще неприступнее, чем был. Ледяная крепость, а не Роза Жановна. Обиделась, наверное. Ничего, выздоровею и первым делом ей что-нибудь примирительное скажу. Во мне за этот день столько человеколюбия накопилось, что на всех хватит. Наверное, все эти пожелания здоровья и правда помогли. На утро я проснулась раньше Сони, сильная и бодрая. День начинался без облаков. Посреди ясного неба холодное солнце. Но как будто и что-то весеннее в небе было. Надежда? Не хотелось больше никакой дурацкой магии и прочих глупостей. Только слопать побольше каши и пойти гулять среди елок. Так бы и было, если бы Павел Зигмунтович не проговорился ненароком о нашей неупокоенной ноге. Вернее, о том, кому она могла принадлежать.